Фосфор был лишь первым шагом, пробормотал Стрэндж, просматривая документы. Но каким важным шагом? Теперь, когда мы знаем, что слияние науки и магии возможно, мы можем двигаться дальше. Он остановился на странице с фотографией Бэтмена. Ах, темный рыцарь, усмехнулся Стрэндж. Ты даже не представляешь, какую роль тебе предстоит сыграть в моем плане. Внезапно здание содрогнулось от мощного взрыва. Стрэндж даже не вздрогнул, лишь посмотрел в окно. Фосфор, Плющ и Харли только что проделали огромную дыру в стене тюрьмы и теперь падали вниз, контролируя свое падение с помощью магии. «Прощайте, доктор Фосфор», — тихо сказал Стрэндж. «Ваша роль в этом акте завершена, но не беспокойтесь, мы еще встретимся. И тогда начнется настоящее представление». Он закрыл папку и вернул ее в сейф. Затем подошел к столу и нажал кнопку на интеркоме. «Мисс Уоллер», — произнес он, — «пожалуйста, подготовьте отчет для совета директоров. Эксперимент прошел успешно. Мы готовы перейти к следующей фазе». «Да, доктор Стрэндж», — раздался женский голос из динамика. Стрэндж выключил интерком и снова повернулся к окну. Аргус пылал, охваченный хаосом и разрушением. Но для Хьюга Стрэнджа это было лишь началом, первым актом в грандиозной пьесе, которую он задумал. «Скоро», — прошептал он, глядя на горящий город, — «скоро весь мир узнает истинную природу реальности, и я буду тем, кто откроет им глаза». С этими словами Стрэндж выключил свет в кабинете и вышел, оставив позади горящие аргусы не подозревающих ни о чем беглецов. Впереди его ждали новые эксперименты, новые испытания и, возможно, ключ к разгадке тайн самой мультивселенной. А в это время доктор Александр Сарториус, ну или же просто Фосфор в компании Айви и Харли бежали по темным улицам Готэма, не подозревая, что их побег был лишь частью гораздо большего плана. Плана, который мог изменить не только их жизни, но и судьбу всего мира. Стрэндж шел по тихому коридору, его шаги эхом отдавались от стен. Он спустился на несколько этажей вниз, еще ниже его собственной мастерской, пройдя через несколько пунктов биометрического контроля. Наконец, он оказался перед массивной стальной дверью с надписью «Лаборатория X». Набрав сложный код, Стрэндж вошел внутрь. Лаборатория представляла собой огромное помещение, заполненное самым современным оборудованием. В центре находилась странная конструкция, похожее на огромное кольцо, опутанное проводами и трубками. «Как продвигается работа?» – спросил Стрэндж, обращаясь к группе ученых, столпившихся у пульта управления. «Доктор Стрэндж!» – воскликнул один из них, явно удивленный его появлением. «Мы как раз анализируем данные, полученные во время инцидента с подопытным номером 28098». Стрэндж кивнул и подошел к монитору. На экране мелькали графики и диаграммы, отображающие энергетические всплески, зафиксированные во время слияния фосфора с магией циклопа. «Невероятно!» – пробормотал один из ученых. «Эти показатели, они выходят за рамки всего, что мы видели раньше. Именно этого я и ожидал», – сказал Стрэндж. «Фосфор доказал, что данное слияние науки и магии возможно. Теперь мы можем двигаться дальше». Он повернулся к огромному кольцу в центре лаборатории. «Статус портала, мы почти готовы к первому тесту», — ответил другой ученый. «Но нам все еще не хватает стабильного источника энергии. Обычные генераторы не справляются с нагрузкой». Стрэндж улыбнулся. «Не беспокойтесь об этом. Скоро у нас будет все необходимое. Но для начала батарейка должна сесть, зарядиться и немного раскочегариться, как и подобает атомному реактору». Он хищно улыбнулся. Он достал из кармана небольшое устройство, похожее на смартфон, и нажал несколько кнопок. На большом экране появилась карта Готэма с мигающей красной точкой. «Это фосфор?» – спросил один из ученых. Стрэндж кивнул. «Огнеупорный маячок из Прометея, который мы имплантировали ему во время последнего медосмотра, работает идеально. Мы сможем отслеживать его перемещения и энергетические всплески. Но зачем нам следить за ним?» – осторожно спросил ученый. «Разве наш эксперимент не завершен?» Стрэндж покачал головой. «А нет, доктор, наш эксперимент только начинается. Фосфор – это ключ. Ключ к энергии, которая нам нужна для активации портала и подпитки всех прочих проектов, но для начала мы должны немного ускорить его энергообмен». Ученые переглянулись, явно не понимая, к чему клонит Стрэндж. «Но как мы?» «Всему свое время», – прервал его Стрэндж. «Сейчас сосредоточьтесь на калибровке портала. Когда придет время, мы будем готовы». Он еще раз окинул взглядом лабораторию и направился к выходу. «И помните», — сказал он, обернувшись у двери, — «все, что происходит здесь, строго засекречено. Даже остальной персонал Аргуса не должен знать о наших экспериментах». Ученые синхронно кивнули, и Стрэндж вышел из лаборатории. Он поднялся обратно в свой кабинет, где его уже ждала Аманда Уоллер. «Как прошло совещание с советом директоров?» — спросил Стрэндж, усаживаясь за стол. Уоллер поморщилась. Они недовольны ущербом, нанесенным Аргусу. И побег стольких опасных преступников – это серьезный удар по нашей репутации. Стрэндж лишь усмехнулся. Не беспокойтесь, мисс Уоллер. Скоро они поймут, что эти незначительные неудобства были необходимой жертвой ради гораздо большей цели. Уоллер пристально взглянула на него. Ее глаза, казалось, проникали в самую душу. Она заметила легкую тень сомнения, мелькнувшую в его взгляде, и уголки ее губ едва дрогнули в едва уловимой улыбке. Этот взгляд был полон проницательности и понимания, словно она знала его лучше, чем он сам себя. Уоллер понимала, что умение подмечать такие мелкие детали может быть весьма полезным. И сейчас она использовала это, чтобы заглянуть за маску его уверенности. «Вы уверены, что все идет по плану? Фосфор теперь на свободе, с невероятными способностями. Он может быть опасен, еще больше, чем когда-либо. А если в этот раз Бэтмен не справится, именно этого я и добиваюсь», — ответил Стрэндж. «Чем больше хаоса он посеет, тем сильнее станет. И когда придет время, мы будем готовы использовать его энергию для наших целей». Уоллер покачала головой. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, доктор. Потому что если что-то пойдет не так, все будет именно так, как я запланировал», — твердо сказал Стрэндж. «А теперь, если вы не возражаете, у меня еще много работы». Уоллер кивнула и вышла из кабинета. Стрэндж повернулся к окну, глядя на город, который только начинал приходить в себя после хаоса, устроенного беглецами из Аргуса. «Скоро», — прошептал он, — «скоро вы все увидите истинную природу реальности, и я буду тем, кто откроет врата в новый мир». И с этими словами он вернулся к своему столу, готовясь к следующему этапу проекта. Глава 6. Я стоял на крыше высотного здания, глядя на ночной Готэм. Город расстилался подо мной, словно огромная светящаяся карта. Неоновые вывески, уличные фонари и окна небоскребов создавали причудливую игру света и тени. Где-то вдалеке завыла полицейская сирена, напоминая о том, что даже ночью этот город никогда не спит. Расставшись с Харли и Плющ, я почувствовал странное облегчение. Их компания была интересной, но утомительной. Теперь же я мог в полной мере насладиться своей ньюфаунд свободой и силой. Я поднял руку, наблюдая, как зеленое пламя танцует на кончиках моих пальцев, смешиваясь с искрами магии. Это было завораживающее зрелище. Я все еще не до конца понимал природу своих новых способностей, но чувствовал, как они становятся частью меня с каждой минутой. Решив размяться, я сделал шаг с края крыши. На мгновение меня охватило чувство свободного падения, но затем я сконцентрировался, и мое тело окутало аура зеленого пламени. Я взмыл вверх, легко маневрируя между небоскребами. Готэм с высоты птичьего полета выглядел совершенно иначе. Я видел его темные закоулки, скрытые от глаз обычных людей, узкие переулки, где совершались сделки между преступниками, заброшенные склады, служившие убежищем для банд, и везде тени, тени, которые, казалось, жили своей собственной жизнью. Пролетая над парком Робинсона, я заметил странное движение среди деревьев. Снизившись, я увидел группу людей в странных костюмах, проводящих какой-то ритуал. Их лидер, высокий мужчина в маске совы, держал в руках древний фолиант и что-то нараспев читал. «Интересно», — подумал я, приземляясь неподалеку. Культисты, заметив меня, застыли в ужасе. Мое светящееся тело, должно быть, произвело на них сильное впечатление. «Прошу прощения за вторжение», — сказал я, подходя ближе. «Не мог не заметить ваш интересный ритуал. Не поделитесь, что это за книга?» Лидер культа, казалось, на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки. «Это древний гримуар, содержащий тайны управления реальностью», — ответил он. «Но кто ты такой, чтобы?» Я не дал ему закончить, мгновенно оказавшись рядом и выхватив книгу из его рук. Культисты в панике бросились в рассыпную, но я даже не обратил на них внимания, погрузившись в чтение. Гримуар оказался настоящим сокровищем. Древние заклинания, формулы трансмутаций, теория о структуре мультивселенной, Все это идеально дополняло мои научные знания. Я чувствовал, как новая информация сливается с моим разумом, открывая новые горизонты понимания. Внезапно ночное небо озарила яркая вспышка. Я поднял глаза и увидел знакомый символ, проецируемый на облака, сигнал Бэтмена. «Похоже, у темного рыцаря проблемы», — подумал я с усмешкой. Часть меня хотела просто игнорировать это и продолжить изучение гримуара. Но другая часть жаждала Астион, возможности испытать свои новые силы. Приняв решение, я взмыл в воздух, направляясь к источнику сигнала. Готэм проносился подо мной, и я чувствовал, как адреналин пумпс по моим венам. Кто знает, что ждет меня впереди. Но одно я знал наверняка, эта ночь далека от завершения. Приземлившись на крыше полицейского управления, я увидел комиссара Гордона, нервно курящего у бет-сигнала. Он вздрогнул, заметив меня, и потянулся к пистолету. «Спокойно, комиссар», — сказал я, поднимая руки в примирительном жесте. «Я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. Просто увидел сигнал и решил предложить свою помощь». Гордон нахмурился, не опуская оружия. «Ты тот самый доктор Фосфор, верно? Беглец из Аргуса?» Я кивнул. «Виновен. Но, поверьте, сейчас у меня нет никакого желания причинять вред городу или его жителям. Я просто ищу свое место в этом новом мире. Так что поверь мне, Гордон, я не самая большая проблема этой ночью». Гордон колебался, явно не зная, стоит ли доверять мне. Но ситуация, видимо, была достаточно серьезной, чтобы рискнуть. «Джокер», — наконец сказал он. «Он захватил химический завод на окраине города. Угрожает отравить водоснабжение, если его требования не будут выполнены». Я присвистнул. «Веселый парень, ничего не скажешь. И что же ему нужно?» «Он требует». Гордон замялся. «Он требует, чтобы Бэтмен публично снял свою маску». Я не смог сдержать смешка. «Ну, это вряд ли произойдет. Где сейчас Бэтмен?» «Отправился на завод, как только получил сообщение. Но связь с ним прервалась около получаса назад». «Я волнуюсь». Я задумался. Ситуация была серьезной, но также представляла отличную возможность проверить свои новые способности в деле. «Я займусь этим, комиссар», — сказал я. «Только дайте мне координаты завода». Гордон с сомнением посмотрел на меня, но все же назвал адрес. Я кивнул и, не теряя времени, взмыл в воздух. Летя над ночным Готэмом, я размышлял о странности ситуации. Еще вчера я был заключенным, а сегодня лечу спасать город от сумасшедшего клоуна. Жизнь действительно полна сюрпризов. Химический завод показался на горизонте, огромное здание, окруженное высоким забором. Я заметил несколько фургонов с логотипом «Ха-ха-ха», очевидно, транспорт Джокера. Приземлившись на крыше, я осторожно подкрался к нужной точке. Внутри царил хаос. Огромные чаны с химикатами, мигающие лампы и десятки людей в клоунских масках, суетящихся вокруг. В центре всего этого безумия стоял сам Джокер, размахивая пистолетом и что-то кричащий своим приспешникам. Рядом с ним я заметил связанную фигуру в черном, Бэтмен. «Так, нужен план», — подумал я. «Прямая атака была бы слишком рискованной, кто знает, что за сюрпризы приготовил этот безумец. Нужно было действовать хитрее». Сконцентрировавшись, я активировал свои новые магические способности. Мир вокруг меня словно замедлился, и я увидел тонкие нити энергии, пронизывающие все вокруг. Проследив за ними, я обнаружил слабое место в конструкции завода, старый электрощит, от которого зависело все освещение и большая часть оборудования. Одним точным движением я послал импульс энергии в этот щит. Раздался громкий хлопок, и весь завод погрузился во тьму. Воспользовавшись замешательством, я разбил стекло и спрыгнул вниз. Люди Джокера в панике метались вокруг, натыкаясь друг на друга. Сам клоун-принц преступного мира выкрикивал приказы, пытаясь восстановить контроль над ситуацией. Я быстро двигался между ними, используя свои способности, чтобы создавать небольшие взрывы зеленого пламени. Это не причиняло серьезного вреда, но эффективно выводило противников из строя. Добравшись до Бэтмена, я быстро освободил его от пут. «Фосфор», — удивленно произнес он, — «что ты здесь делаешь?» Решил немного размяться, а то когда еще представится возможность прогуляться на свежем воздухе, ответил я с усмешкой. Бэтмен кивнул, потирая запястье. «Джокер», — сказал он, — «нужно его остановить. У него детонатор, я знаю», — перебил я его. «Предоставь это мне». Не дожидаясь ответа, я взмыл в воздух, быстро сканируя помещение в поисках Джокера. Я заметил его у огромного чана с химикатами, лихорадочно нажимающего кнопки на каком-то устройстве. Времени на раздумья не было. Я направил поток энергии прямо в детонатор, надеясь вывести его из строя. Раздался треск, и устройство взорвалось в руках Джокера, отбросив его назад. Приземлившись рядом с ним, я схватил клоуна за грудки и поднял в воздух. «Игра окончена, Джокер», — сказал я, — «сдавайся». Джокер расхохотался, его смех эхом разносился по заводу. «О, это было весело», — воскликнул он. «Но ты же не думаешь, что это конец, правда? У меня всегда есть запасной план». С этими словами он выхватил из кармана маленький пульт и нажал кнопку. Раздался оглушительный взрыв, и часть крыши обрушилась вниз. Я едва успел создать защитное поле вокруг нас, когда обломки посыпались сверху. Когда пыль осела, я увидел, что Джокер исчез. Каким-то образом ему удалось ускользнуть в образовавшийся хаос. Бэтмен подошел ко мне, отряхиваясь от пыли. «Он сбежал», — констатировал он. «Но ты спас завод и предотвратил отравление воды. Спасибо, Фосфор». Я кивнул, чувствуя странную смесь разочарования и удовлетворения. «Ни за что, Бэтс. Рад был помочь. Мы вышли из завода, где нас уже ждали полицейские и пожарные. Комиссар Гордон подбежал к нам, его лицо выражало облегчение. Пока Бэтмен кратко рассказывал о случившемся, я смотрел на ночной город. Готэм, такой темный и опасный, но в то же время такой живой и интригующий. Я чувствовал, что мое путешествие здесь только начинается. Фосфор», — голос Бэтмена вырвал меня из задумчивости. «Что ты теперь планируешь делать?» Я пожал плечами. «Честно, не знаю». Бэтмен внимательно посмотрел на меня. «Ты показал сегодня, что можешь использовать свои силы во благо и стать героем». Я усмехнулся. «Не уверен, что я подхожу для этой роли, Бэтс». С этими словами я взмыл в воздух, оставляя позади удивленных полицейских и задумчивого Бэтмена. Готэм расстилался подо мной, полный тайной возможностей, и я был готов исследовать их все. Летя над городом, я размышлял о событиях этой ночи. Мои новые способности открывали передо мной невероятные возможности. Но с великой силой приходит и великая ответственность, как говорится. Вопрос был в том, готов ли я принять эту ответственность. Я приземлился на крыше небоскреба, глядя на рассвет, медленно окрашивающий небо в яркие тона, разрушающие всю магию ночи. И вот я вновь стоял на крыше заброшенного склада, наблюдая за суетой в доках Готэма. Прошла неделя с момента моего побега из Аргуса, и я наконец-то определился со своими планами. Герой? Нет, это не для меня. Злодей? Слишком банально. Я решил идти своим путем, путем антигероя с собственным кодексом чести. Первым делом нужно было собрать команду. Я вспомнил о своей старой банде, ребятах, которые всегда были верны мне. Большинство из них сейчас прозябали в мелких бандах или сидели в тюрьмах. Что ж, пора было вернуть их в игру. Я достал смартфон, одно из первых приобретений после побега, и набрал номер. «Джонни, это я, док». «Да, тот самый. Собирай ребят, у нас есть работа». Следующие несколько дней я провел, вытаскивая своих людей из различных передряг. Кого-то пришлось вызволять из тюрьмы, используя мои новые способности. Других – выкупать у конкурирующих банд. Но постепенно команда собиралась. Когда все были в сборе, я устроил встречу в старом ангаре на окраине города. 20 человек, мои самые верные бойцы, стояли передо мной, с недоверием и восхищением глядя на мое светящееся тело. «Ребята», — начал я знаю, последние годы были для вас нелегкими, но теперь я вернулся, и у меня есть план». Я щелкнул пальцами, и в воздухе появилась голографическая карта Готэма. «Мы возвращаемся в игру, но на этот раз все будет по-другому. Никакого бессмысленного насилия, никаких убийств невинных. Мы будем работать умно и эффективно. Джонни, моя правая рука», шагнул вперед. «Звучит здорово, док, но, как мы это сделаем? Город поделен между крупными игроками. Черная маска контролирует большую часть незаконного бизнеса». Я улыбнулся, чувствуя, как зеленое пламя пляшет на моих губах. «О, не беспокойся об этом. У меня есть план на черную маску. А пока», я взмахнул рукой, и перед каждым из моих людей появилась маска в виде черепа, светящегося зеленым фосфорным огнем. «Это ваша новая униформа. Они защитят вас от радиации, когда вы будете рядом со мной, и помогут оставаться анонимными». Ребята с восхищением разглядывали маски. Я чувствовал, как их боевой дух поднимается. «А теперь», — продолжил я, — «давайте обсудим наш первый шаг. План был прост и дерзок. Мы собирались атаковать сразу несколько ключевых точек империи Черной Маски за одну ночь. Склады с оружием, подпольные казино, точки сбыта наркотиков – все это должно было перейти под наш контроль. Мы знали, что риск велик, но это нас не пугало. Мы были готовы к любым неожиданностям. Мы двигались бесшумно и слаженно, как хорошо отлаженный механизм. Наша цель была ясна – разрушить структуру врага изнутри и навсегда лишить его власти, ну или просто забрать все себе. Подготовка заняла несколько дней. Мы собирали информацию, планировали маршруты, тренировались. Я лично проверял каждую деталь плана, используя свои новые способности для создания идеальных условий. И вот настал час X, ночь опустилась на Готэм, и мы начали действовать. Я лично возглавил атаку на главный склад оружия Черной Маски. Охрана была многочисленной, но у них не было шансов. Зеленое пламя озарило ночное небо, когда я пробивался через ряды противников. «Не убивать!» – кричал я своим людям. «Только обезвреживать!» Мои бойцы в светящихся масках черепов действовали слаженно и эффективно. Мы быстро взяли склад под контроль, связав охранников и заблокировав все выходы. Тем временем другие группы атаковали остальные цели. Я получал сообщения о успешных захватах одно за другим. Казино, бары, точки сбыта, все переходило под наш контроль. Ближе к рассвету я получил сообщение от Джонни. «Босс, мы взяли под контроль большую часть бизнеса Черной Маски, но у нас проблема. Он собрал свои основные силы и движется к центральному офису. Похоже, готовится к контратаке». Я усмехнулся. «Этого я и ждал». «Отлично, Джонни. Пусть все отступают к точке сбора. Я сам разберусь с Черной Маской». Я взмыл в воздух, направляясь к небоскребу, где располагался офис Романа Сианиса, известного как Черная Маска. Приземлившись на крыше, я увидел, что он уже ждет. «Ты меня, окруженный десятком вооруженных до зубов головорезов. Фосфор», — прорычал он сквозь свою знаменитую маску, — «ты совершил большую ошибку, перейдя мне дорогу». Я спокойно шагнул вперед, чувствуя, как энергия пульсирует в моем теле. «Здравствуй, Роман. Давно не виделись. Как дела? Бизнес процветает?» Черная Маска взревела от ярости и выхватил пистолет. Раздалась серия выстрелов, но пули просто расплавились, не долетев до меня. «Ох, Роман», — покачал я головой, — «ты всегда был немного вспыльчивым. Давай обсудим все как цивилизованные люди». «Обсудим», — заорал он, — «ты уничтожил то, что я строил годами». Я пожал плечами. «Ну, технически, я просто позаимствовал. И, знаешь, я думаю, что смогу управлять этим бизнесом гораздо эффективнее, без лишнего насилия и с большей выгодой для всех». Черная Маска, казалось, на мгновение задумался, затем медленно произнес: «И что ты предлагаешь?» Я улыбнулся. «Вот оно, момент, которого я ждал. Партнерство, Роман. Ты сохраняешь часть бизнеса и свою репутацию. Я получаю контроль над основными операциями и бизнесом. Вместе мы сможем расширить влияние за пределы Готэма. Как тебе такое предложение?» Несколько минут Черная Маска молчал, обдумывая мои слова. Наконец он кивнул. «Хорошо, Фосфор, но если ты меня обманешь, даже не думай об этом», – перебил я его. «У меня есть свой кодекс чести, и в отличие от некоторых, я держу слово». Мы пожали руки, скрепляя наш новый альянс. Солнце начало подниматься над Готэмом, знаменуя начало новой эры в преступном мире города. Вернувшись к своей команде, я объявил о нашем успехе. Ребята ликовали, понимая, что теперь мы стали одной из главных сил в Готэме. «Но помните», — сказал я им, — «мы играем по своим правилам. Никакого бессмысленного насилия. Мы будем умнее, эффективнее и благороднее, чем остальные». Джонни подошел ко мне, сняв свою маску череп. «Босс, а как же Бэтмен? Он не оставит нас в покое». Я усмехнулся. «О, я уверен, что у нас с Темным Рыцарем будет интересный разговор. Но это уже совсем другая история». Так началась моя новая жизнь в роли антигероя Готэма. Впереди были новые вызовы, сложные решения и неожиданные союзы. Но одно я знал точно: скучно не будет. Глава 7. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я установил контроль над значительной частью преступного мира Готэма. Однако быстро стало ясно, что оставаться полностью в тени больше невозможно. Нужно было адаптироваться, эволюционировать. И у меня появилась идея. Я собрал своих ближайших помощников в нашем новом штабе, роскошном пентхаусе в центре города. «Господа», — начал я, обводя взглядом комнату, пришло время для следующего шага. Мы будем частично легализовать наш бизнес. Джонни, мой верный заместитель, нахмурился. Босс, ты уверен, это рискованно? Я кивнул. Риск есть всегда, но сейчас рискованнее оставаться полностью в тени. Нам нужно прикрытие, легальный фасад для наших операций. Я активировал голографический проектор, демонстрируя схему нашей новой структуры. Мы создадим холдинг for enterprises, официально инновационная компания, специализирующаяся на альтернативных источниках энергии и биотехнологиях. Я сделал паузу, давая информации впитаться. Это позволит нам легализовать часть доходов, получить доступ к государственным контрактам и, что немаловажно, создать положительный образ в глазах общественности. Мои люди внимательно слушали, некоторые делали заметки. Но как мы свяжем это с нашим основным бизнесом? Спросил один из помощников. Я улыбнулся. Отличный вопрос. Наши легальные предприятия будут служить прикрытием для нелегальных операций. Например, наши лаборатории по разработке новых видов топлива идеально подходят для производства синтетических наркотиков. Транспортная сеть для доставки оборудования может использоваться для контрабанды. Джонни присвистнул. Хитро придумано, босс. Но как мы обойдем проверки? У нас будет два уровня операций, объяснил я. Верхний уровень, полностью легальный, с настоящими исследованиями и продуктами. Нижний, наш основной бизнес. Ключевые сотрудники будут знать о обоих уровнях, остальные, только о легальном. Следующие несколько часов мы обсуждали детали плана. Нужно было создать юридическую структуру, найти подходящих людей для управления легальной частью бизнеса, разработать систему безопасности и конспирации. Реализация плана заняла несколько месяцев. Мы привлекли лучших юристов и финансистов, чтобы все выглядело безупречно с легал точки зрения. Я лично проводил собеседование с ключевыми сотрудниками, используя свои способности, чтобы определить их лояльность и надежность. For Enterprises быстро стала одной из самых обсуждаемых компаний Готэма. Наши инновационные разработки в области чистой энергии привлекли внимание как инвесторов, так и экологических активистов. Мы начали получать государственные гранты на исследования, что еще больше укрепило наш легальный статус. Параллельно с этим мы реорганизовали нашу нелегальную деятельность. Производство и распространение наркотиков было модернизировано, став более эффективным и менее заметным. Контрабандные операции теперь маскировались под легальные поставки оборудования и материалов. Одним из ключевых элементов нашей новой стратегии стала благотворительность. Phosphor Enterprises регулярно жертвовала крупные суммы на развитие образования и здравоохранения в Готэме. Это не только улучшало наш имидж, но и давало возможность влиять на городскую политику. Конечно, не обошлось без проблем. Бэтмен и полиция Готэма не оставляли попыток раскрыть нашу истинную природу. Но благодаря тщательно продуманной системе безопасности и моим личным способностям, нам удавалось оставаться на шаг впереди. Однажды вечером, стоя у панорамного окна своего офиса и глядя на ночной Готэм, я размышлял о том, как далеко мы продвинулись. Из простой уличной банды мы превратились в сложную, многоуровневую организацию, балансирующую на грани закона и криминала. Внезапно мой телефон завибрировал. Это было сообщение от одного из наших инсайдеров в полиции. Внимание! Готовится крупная операция. Цель – ваши склады в доках. Я усмехнулся. Похоже, ночь будет интересной. Джонни, позвал я своего помощника, у нас намечается небольшая проблема. Собирай команду. Пока мои люди готовились к возможному столкновению, я связался с нашим юридическим отделом. «Приготовьте все необходимые документы», – инструктировал я. «Если полиция появится на складах, они должны увидеть только легальный бизнес, никаких следов нелегальной деятельности». Я сидел в своем роскошном офисе на верхнем этаже небоскреба Phosphor Enterprises, просматривая последние финансовые отчеты. Наш бизнес процветал, балансируя на тонкой грани между легальностью и криминалом. Но чего-то все еще не хватало. Общественное мнение оставалось неоднозначным, и это мешало нашей экспансии. «Джонни, позвал я своего верного помощника, как думаешь, что нам нужно для полного успеха?» Он на мгновение задумался. «Босс, может быть, общественное признание? Люди все еще помнят вас как суперзлодея». Я кивнул. «Джонни, как всегда, попал в точку. Именно. Нам нужно изменить нарратив. И я знаю, как это сделать». На следующий день я собрал своих ближайших советников. «Господа», — начал я, — «мы покупаем медиахолдинг Gotham News Network». В комнате повисла тишина. Затем наш финансовый директор осторожно спросил: «Босс, вы уверены, это огромные затраты?» Я улыбнулся: «Уверен, это инвестиция в наше будущее. Контроль над информацией – ключ к контролю над общественным мнением». Следующие несколько недель были напряженными. Мы вели сложные переговоры, привлекали лучших юристов и финансистов. Наконец, сделка была заключена. Gotham News Network стал частью нашей империи. Теперь начиналась самая интересная часть – формирование нового образа. Я лично встретился с главным редактором ГНН, и я не прошу вас лгать, сказал я ему. Просто расскажите мою историю полностью. И история начала разворачиваться. Серия статей и документальных фильмов рассказывала о молодом, подающем надежды ученом, чьи инновационные исследования в области ядерной физики могли изменить мир. Доктор Александр Сарториус, гений, опередивший свое время, гласил заголовок первой статьи. Мы рассказали о моем прошлом, о годах упорного труда в лаборатории, о том, как корпоративная жадность и бюрократия тормозили мои исследования. Затем, трагический инцидент, неудачный эксперимент, вызванный недостаточным финансированием и пренебрежением техникой безопасности со стороны руководства. Трагедия в лаборатории. Как система подвела ученого, кричал очередной заголовок. Мы не скрывали факт моего превращения в доктора фосфора, но представили это как результат несчастного случая и безответственности корпораций. Следующим шагом было освещение моего заключения в Аркхаме и Аргусе. Система правосудия Готэма. Когда жертву превращают в преступника, эта статья вызвала бурю обсуждений в социальных сетях. Мы представили доказательства жестокого обращения в тюрьмах, некомпетентности врачей, пытавшихся лечить мое состояние. Параллельно с этим мы начали активно освещать благотворительную деятельность Phosphor Enterprises, открытие новых школ, финансирование медицинских исследований, программы реабилитации для бывших заключенных, все это подавалось как моя личная инициатива. Доктор Сарториус, из пепла к филантропии, этот документальный фильм стал хитом на нашем канале. Мы организовали серию публичных выступлений, где я рассказывал о своем опыте и планах на будущее. Я говорил о важности науки, о необходимости реформирования пенитенциарной системы, о своем видении будущего Готэма. «Я прошел через ад», — говорил я в одном из интервью, «но это сделало меня сильнее. Теперь я хочу использовать свой опыт и знания, чтобы помочь другим». Постепенно общественное мнение начало меняться. Люди стали видеть во мне не суперзлодея, а трагическую фигуру, человека, сумевшего преодолеть невзгоды и посвятившего себя служению обществу. Конечно, не обошлось без скептиков. Некоторые журналисты пытались копать глубже, искать связи с криминальным миром. Но наша юридическая команда была начеку, отбивая любые необоснованные обвинения. Бэтмен оставался проблемой. Он не верил в мое перерождение и продолжал следить за каждым моим шагом. Но теперь, с растущей общественной поддержкой, его возможности были ограничены. Через полгода после начала нашей медиакампании я стоял на сцене, принимая награду «Человек года Готэма». Зал аплодировал, вспышки камер ослепляли, и я чувствовал себя победителем. Но это был не только триумф моей работы, это был триумф над сомнениями, страхами и преградами. Я смотрел на толпу, и в их глазах видел не только восхищение, но и надежду. Надежду на то, что даже в самых темных уголках мира есть место для света и справедливости. Да и плевать, что это лишь блеклый морок иллюзий, созданных мной. И неважно, что официально я должен сидеть в тюрьме Аргуса. Этот момент был моим, и я не собирался его упускать. Этот город дал мне второй шанс, сказал я в своей речи. И я клянусь использовать каждый день, чтобы сделать Готэм лучше. Для всех нас. Аплодисменты были оглушительными. Я видел восхищение в глазах людей, слышал, как они скандируют мое имя. Позже, вернувшись в свой офис, я смотрел на ночной Готэм. Город, который когда-то был моим врагом, теперь лежал у моих ног. И это было только начало. «Джонни», — сказал я своему помощнику, — «подготовь документы. Пора подумать о политической карьере». Джонни удивленно посмотрел на меня. «Босс, вы хотите?» Я кивнул. «Да, Джонни. Следующий шаг – мэрия Готэма. А потом, кто знает, может быть, и Белый дом». Я улыбнулся, чувствуя, как энергия пульсирует в моем теле. Будущее никогда не выглядело таким ярким. И это будущее будет сиять зеленым фосфорным светом. Сидя в своем просторном офисе на вершине небоскреба Phosphor Enterprises, Я просматривал последние отчеты о деятельности компании. Наш легальный бизнес процветал, а нелегальные операции приносили стабильный доход. Однако я чувствовал, что пришло время для следующего шага. «Джонни», — позвал я своего верного помощника, — «у меня есть идея. Как насчет того, чтобы дать второй шанс нашим бывшим коллегам?» Он удивленно поднял бровь. «Вы имеете в виду заключенных из Аргуса и Аркхема, босс?» Я кивнул. «Именно. Подумай об этом. У них есть навыки, опыт, а главное, они будут благодарны за возможность начать все сначала». Джонни задумался на мгновение. «Звучит рискованно, босс. Но если кто и может это провернуть, так это вы». Я улыбнулся. «И да, спасибо за доверие, Джонни. А теперь давай приступим к планированию». Следующие несколько недель мы тщательно разрабатывали программу реабилитации и трудоустройства для бывших заключенных. Я лично встречался с руководством Аргуса и Аркхема, используя свой новый статус филантропа и реформатора, чтобы убедить их в важности этой инициативы. «Это не просто благотворительность», — говорил я на одной из встреч. «Это инвестиция в будущее Готэма. Давая этим людям шанс, мы снижаем уровень рецидивизма и делаем наш город безопаснее». Конечно, не обошлось без скептицизма и сопротивления. Некоторые политики и общественные деятели выступали против, опасаясь, что мы выпускаем опасных преступников на улицы города. Но я был готов к этому. Мы запустили масштабную PR-кампанию, рассказывая истории успешной реабилитации, показывая, как бывшие преступники становятся продуктивными членами общества. Наконец, программа была запущена. Мы начали с небольшой группы заключенных, тщательно отобранных и прошедших серьезную психологическую оценку. Первым был Гарфилд Линс, известный как Светлячок. Его опыт работы с огнем и взрывчатыми веществами сделал его идеальным кандидатом для нашего отдела исследования альтернативных источников энергии. «Мистер Линс», — сказал я ему при первой встрече, — «я верю, что ваши таланты могут быть использованы во благо. Как насчет того, чтобы направить вашу страсть к огню на создание новых, безопасных источников энергии?» Гарфилд смотрел на меня с недоверием. «Почему вы даете мне этот шанс, Фосфор? Мы же были врагами». Я улыбнулся. «Потому что я сам получил второй шанс, и теперь хочу дать его другим». Следующей была Памела Айсли, ядовитый плющ. Ее знания в области ботаники и биохимии были бесценны для нашего отдела биотехнологий. «Памела», — сказал я ей, — «представь, что ты можешь использовать свои способности не для разрушения, а для создания. Новые лекарства, экологически чистые материалы, возможности безграничны». Памела долго смотрела на меня, прежде чем ответить. «Я согласна, но при одном условии, никаких экспериментов над растениями без моего согласия», на что я лишь молча кивнул. «Разумеется, ты будешь иметь полный контроль над своими проектами». Виктор Фрис, известный как мистер Фрис, стал главой нашего отдела криогенных технологий. Его личная трагедия и стремление найти лекарство для своей жены отлично вписывались в наш имидж компании, стремящейся изменить мир к лучшему. «Виктор», — сказал я ему, — «у нас есть ресурсы и технологии, которые могут помочь в твоих исследованиях. Работая вместе, мы сможем добиться гораздо большего». Фрис долго молчал, прежде чем ответить. «Я согласен, но помните, Фосфор, если вы меня обманете». «Понимаю», — прервал я его, — «и уверяю, что мое предложение искренне. Даже Эдвард Нигма, загадочник, нашел свое место в нашей компании. Его блестящий ум и способность к решению сложных задач сделали его незаменимым в отделе кибербезопасности». «Эдвард», — сказал я ему, — «представь, что весь мир — это одна большая загадка, и мы здесь, чтобы ее разгадать». Нигма ухмыльнулся. «Интригующее предложение, Фосфор, но не думайте, что я не вижу ваши игры. Я и не сомневаюсь в твоей проницательности», — ответил я. «Именно поэтому ты здесь. Конечно, были и те, кого мы не могли или не хотели привлекать. Джокер, например, оставался слишком непредсказуемым и опасным. Но для большинства других наша программа стала шансом на новую жизнь. Мы обеспечивали их не только работой, но и жильем, медицинской помощью, психологической поддержкой. Каждый участник программы проходил регулярные проверки и оценки, чтобы убедиться, что они действительно на пути к реабилитации. Результаты не заставили себя ждать. Наши исследования продвигались семимильными шагами. Инновации в области энергетики, медицины, экологии, мы были на передовой научного прогресса. Но самое главное, мы меняли жизни. Люди, которые когда-то были отверженными обществом, теперь чувствовали себя нужными, ценными. Они видели, что их таланты могут быть использованы во благо. Конечно, были и проблемы. Некоторые участники программы срывались, возвращались к старым привычкам. Но мы были готовы к этому. Наша система поддержки и контроля работала эффективно, минимизируя риски. Бэтмен оставался скептичным. Он продолжал следить за нами, ожидая подвоха. Но даже он не мог отрицать положительных результатов нашей программы. Однажды вечером, стоя на крыше нашего небоскреба и глядя на ночной Готэм, я размышлял о том, как далеко мы продвинулись. Из простого преступника я превратился в лидера, меняющего город к лучшему. По крайней мере, так это выглядело со стороны. «Босс», — раздался голос Джонни за моей спиной, — «у нас проблема. Один из наших новых сотрудников, кажется, пытался получить доступ к засекреченной информации». Я вздохнул. Конечно, не все могло идти гладко. «Кто это, Джонни?» «Нигма, босс, загадочник». Я усмехнулся. «Конечно, кто же еще? Не волнуйся, Джонни. Я ожидал чего-то подобного. У меня есть план». Я повернулся, чтобы вернуться в офис. Впереди был долгий разговор с мистером Нигмой, но я был уверен, что смогу направить его любопытство в нужное русло. В конце концов, управление бывшими суперзлодеями – это своего рода искусство, и я хотел стать в нем настоящим мастером. Глава 8. Я сидел в уютном кабинете на одном из верхних этажей Four Enterprises. Комната была оформлена в спокойных тонах, с мягким освещением и удобными креслами. На стенах висели дипломы и сертификаты, подтверждающие квалификацию доктора Харлин Квинзель в области психиатрии и психотерапии. Харли сидела напротив меня, одетая в строгий деловой костюм, который странно контрастировал с ее ярко-розовыми волосами, собранными в аккуратный пучок. Она внимательно смотрела на меня поверх очков, держа в руках блокнот. «Итак, Алекс», — начала она, используя мое настоящее имя, — «расскажи мне, что тебя беспокоит». Я вздохнул, массируя виски. «Это головная боль, Харли. Она не проходит. И дело не только в физической боли. Я чувствую замешательство. Как будто я разрываюсь между тем, кем я был, и тем, кем пытаюсь стать». Харли кивнула, делая заметки. «Это нормально, Алекс. Ты переживаешь серьезную трансформацию личности. Расскажи мне подробнее о своих ощущениях». Я встал и подошел к окну, глядя на панораму Готэма. «Понимаешь, когда я был просто доктором Фосфором, все было проще. Я был злодеем, у меня была четкая цель – месть, власть, хаос. Но теперь я повернулся к Харли. Теперь я пытаюсь быть чем-то большим. Филантроп, бизнесмен, реформатор. И часть меня скучает по той простоте». Харли задумчиво постучала ручкой по блокноту. «Звучит так, будто ты переживаешь кризис идентичности. Это часто случается, когда человек резко меняет свою роль в обществе. Скажи, что ты чувствуешь, когда думаешь о своем прошлом?» Я снова сел в кресло. «Это сложно объяснить. Иногда я чувствую ностальгию, адреналин, свобода действий. Но потом я вспоминаю о том, чего достиг сейчас, и понимаю, что не хочу возвращаться». «А как насчет твоих новых ролей?» — спросила Харли. «Как ты себя чувствуешь, будучи лидером легальной компании, работодателем для бывших злодеев?» Я улыбнулся. «Это удовлетворяет. Я чувствую, что делаю что-то значимое. Но иногда мне кажется, что я просто играю роль, что настоящий я все еще тот безумный ученый, жаждущий мести». Харли наклонилась вперед. «Алекс, послушай меня. Нет такого понятия, как настоящий ты. Мы все – сумма наших опытов, решений и действий. Ты не перестал быть тем ученым, но ты также стал кем-то большим». Я задумался над ее словами. «Но как мне примирить эти две части себя? Как перестать чувствовать эту раздвоенность?» Харли улыбнулась. «Это процесс, Алекс. Нет быстрого решения. Но вот что я тебе предлагаю. Вместо того, чтобы пытаться подавить свою темную сторону, попробуй интегрировать ее в свою новую жизнь». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я с интересом. «Подумай о том, как ты можешь использовать свои старые навыки и склонности в новом контексте. Твоя любовь к науке, твое стратегическое мышление, все это можно применить для достижения позитивных целей». Я почувствовал, как в голове начинает формироваться идея. «Ты права, Харли. Может быть, я слишком старался отделить прошлое от настоящего. Вместо этого нужно найти баланс». Харли довольно кивнула. «Именно. И помни, это борьба, это чувство конфликта, Это признак роста. Ты развиваешься, Алекс. Это непросто, но это хорошо. Мы продолжили разговор еще какое-то время, обсуждая различные техники управления стрессом и методы интеграции различных аспектов личности. К концу сессии я чувствовал себя лучше, более целостным. «Спасибо, Харли», — сказал я, вставая. «Ты действительно помогла». Она улыбнулась, снимая очки. «Всегда пожалуйста, Алекс. И помни, если захочешь просто поболтать по-дружески, без всей этой психотерапевтической чепухи, я всегда рада». Я усмехнулся. «Обязательно, Харли. Может, как-нибудь устроим вечеринку, как в старые добрые времена, только без разрушения и погонь, конечно». Харли рассмеялась. «О, это было бы здорово. Я даже могу уговорить Плющ присоединиться. Она в последнее время слишком серьезная со всеми этими исследованиями». Мы попрощались, и я вышел из кабинета, чувствуя себя обновленным. Головная боль отступила, и в голове уже формировались новые идеи о том, как объединить мое прошлое и настоящее. Возвращаясь в свой офис, я думал о том, как удивительно сложилась жизнь. Кто бы мог подумать, что бывший суперзлодей будет получать терапию от бывшей подружки Джокера в своем собственном небоскребе. Готэм действительно город, дающий многим второй шанс, и я намеревался использовать свой шанс по максимуму. Я сидел в своем просторном офисе на верхнем этаже Four Enterprises, глядя на панораму Готэма за окном. Город, который когда-то был моим врагом, теперь лежал у моих ног, но не как завоеванная территория, а как поле для новых возможностей и перемен. Мой взгляд переместился на часы. До интервью оставалось всего несколько минут. Лоис Лейн, одна из самых известных и уважаемых журналисток в стране, согласилась взять у меня интервью для специального выпуска Daily Planet реабилитации суперзлодеев. Джонни, мой верный помощник, постучал в дверь. «Босс, мисс Лейн прибыла. Она ждет в конференц-зале». Я кивнул. «Спасибо, Джонни. Я буду через минуту». Глубоко вздохнув, я поправил галстук и направился в конференц-зал. Это интервью могло стать поворотным моментом не только для меня, но и для многих других бывших злодеев, пытающихся найти свое место в обществе. Лоис Лейн встала, когда я вошел в комнату. Она была именно такой, какой я ее представлял. Решительный, острый на язык, с проницательным взглядом, который, казалось, мог видеть насквозь. «Доктор Сарториус», она протянула руку для пожатия. «Спасибо, что согласились на это интервью». Я пожал ее руку, чувствуя легкое покалывание от контакта моей радиоактивной кожи. «Благодарю вас за интерес к этой теме, мисс Лейн. Прошу, присаживайтесь». Мы заняли места за столом. Лейс достала диктофонный блокнот. «Вы не возражаете, если я буду записывать?» «Нисколько», — ответил я с улыбкой. Она включила диктофонный начало. «Доктор Сарториус, или, как вас раньше знали, доктор Фосфор, вы прошли удивительный путь от суперзлодея до успешного бизнесмена и филантропа. Расскажите, что послужило толчком к этим изменениям». Я на мгновение задумался. «Знаете, мисс Лейн, иногда жизнь дает нам второй шанс, и важно его не упустить. После моего преображения и заключения в Аргусе я много размышлял о своем прошлом, о тех решениях, которые привели меня на путь зла. И я понял, что мои способности, мой интеллект можно использовать не для разрушения, а для созидания». Лейс сделала пометку в блокноте. «И это привело вас к созданию программы реабилитации для бывших суперзлодеев?» Я кивнул. «Совершенно верно. Я на собственном опыте знаю, как трудно бывает вернуться в общество после жизни по ту сторону закона. Многие из этих людей обладают уникальными талантами и способностями. Задача в том, чтобы направить эти таланты в позитивное русло. Но не все разделяют ваш оптимизм», — заметила Лейс. «Многие считают, что преступникам, особенно суперзлодеям, нельзя давать второй шанс. Что вы скажете таким людям?» Я сложил руки на столе, чувствуя, как энергия пульсирует под моей кожей. «Я понимаю их опасения, мисс Лейн, и, честно говоря, я согласен, что не все заслуживают второго шанса. Есть те, кто слишком опасен, слишком непредсказуем, чтобы рисковать их освобождением». Лейс подалась вперед, явно заинтересованная. «Вы можете привести примеры?» «Конечно», — кивнул я. «Возьмем, к примеру, Джокера. Его действия настолько хаотичны и жестоки, что риск его реабилитации просто неоправданно высок. Или Загадочник, его натура делает его крайне непредсказуемым». «Но ведь вы работаете с Загадочником, не так ли?» — спросила Лейс. Я улыбнулся. «Верно. И это показывает, насколько индивидуальным должен быть подход. Эдвард Нигма, несмотря на свои особенности, показал готовность к изменениям. Мы предоставили ему структуру и цель, которые позволяют направить его гений в конструктивное русло. Лейс сделала еще одну пометку. А как вы определяете, кто заслуживает шанса, а кто нет? Это сложный процесс, ответил я. Мы работаем в тесном сотрудничестве с психологами, социальными работниками, даже с представителями правоохранительных органов. Оцениваем не только прошлые преступления, но и потенциал к изменениям, готовность работать над собой. И все же, продолжила Лейс, многие считают, что ваша программа – это просто способ для преступников избежать наказания. Я покачал головой. Это не так, мисс Лейн. Наша программа – не замена правосудию. Все участники уже отбыли свой срок или находятся под строгим наблюдением. Мы не отмазываем никого от ответственности. Наоборот, мы учим их брать на себя ответственность за свои действия и свою жизнь. Лейс кивнула. Давайте поговорим о результатах. Есть ли у вас конкретные примеры успешной реабилитации? Конечно, я улыбнулся. Возьмем, например, Гарфилда Линса, известного как Светлячок. Раньше он использовал свои знания о пиротехнике для преступлений. Теперь он ведущий исследователь в нашем отделе альтернативной энергетики. Или Памела Айсли, ядовитый плющ. Ее работа в области ботаники и биохимии уже привела к разработке нескольких перспективных лекарств. «Впечатляюще», — заметила Лейс. «Но как вы обеспечиваете безопасность? Не бойтесь, что кто-то из них может вернуться к старым привычкам». Я серьезно посмотрел на нее. «Риск всегда есть, мисс Лейн. Мы не скрываем этого. Но у нас есть строгие протоколы безопасности, постоянный мониторинг, регулярные психологические оценки. Кроме того, мы стараемся создать такую среду, где у наших сотрудников просто не будет причин возвращаться к преступной деятельности. А как насчет вас лично?» – спросила Лейс, пристально глядя на меня. «Вы уверены, что полностью оставили свое преступное прошлое позади?» Я не отвел взгляд. «Мисс Лейн, я не буду притворяться, что это легкий путь. У каждого из нас есть свои демоны, с которыми мы боремся каждый день. Но я твердо верю в то, что делаю сейчас. Я нашел свою цель, свой способ искупить прошлые ошибки, и я буду продолжать двигаться в этом направлении». Лейс сделала паузу, словно обдумывая мои слова. «Последний вопрос, доктор Сарториус. Что бы вы сказали тем злодеям, которые сейчас сидят в тюрьмах, думая, что у них нет будущего?» Я на мгновение задумался. «Я бы сказал им, что изменения возможны, что их таланты и способности могут быть использованы во благо. Но также я бы сказал, что изменения начинаются с них самих. Никакая программа реабилитации не поможет, если человек сам не готов меняться». Лейс выключила диктофон. «Спасибо, доктор Сарториус. Это было очень информативное интервью». Мы встали. Я пожал ей руку. «Благодарю вас, мисс Лейн. Надеюсь, это поможет людям увидеть ситуацию в новом свете». Когда Лейс ушла, я вернулся к окну, глядя на город. Это интервью было еще одним шагом на долгом пути. Пути, который, я надеялся, приведет не только меня, но и многих других к лучшему будущему. Джонни вошел в кабинет. «Как все прошло, босс?» Я повернулся к нему с улыбкой. «Думаю, хорошо, Джонни, но настоящая работа только начинается. Я знал, что впереди еще много трудностей, но я был готов встретить их лицом к лицу. Ведь теперь у меня была цель, которая была больше, чем просто личная выгода или месть. И это давало мне силы двигаться вперед, несмотря ни на что. И вот я снова сидел в своем офисе, просматривая последние отчеты о деятельности For Enterprises, когда внезапно раздался громкий хлопок. Окно за моей спиной разлетелось вдребезги, и в комнату влетел он, Супермен собственной персоной. Его красный плащ развевался, а глаза горели праведным гневом. Я медленно встал, стараясь сохранять спокойствие. «Супермен», — сказал я, — «чем обязан такому эффектному визиту?» Он приземлился в нескольких шагах от меня, его кулаки были сжаты. «Хватит играть в эти игры, Фосфор. Ты знаешь, зачем я здесь?» Я поднял бровь. «Боюсь, не знаю. Может, просветишь меня?» Супермен сделал шаг вперед. «Ты думаешь, что можешь просто взять и исправиться? После всего, что ты сделал, ты должен вернуться в тюрьму и ответить за свои преступления». Я почувствовал, как гнев начинает закипать внутри меня, но постарался сохранить самообладание. «Я уже отбыл свой срок, Супермен, и теперь пытаюсь использовать свои способности во благо. Разве не этого вы герои, всегда хотели, не притворяйся», – прорычал он. «Я знаю, что за всем этим фасадом филантропии скрывается тот же преступник. Ты не изменился, Фосфор». Я сделал глубокий вдох. «Ты ошибаешься. Я изменился. И я не вернусь в тюрьму только потому, что ты так решил». Супермен шагнул еще ближе. «Тогда я заберу тебя силой». Я почувствовал, как энергия начинает пульсировать в моем теле. Я бы не советовал этого делать, но Супермен не слушал. Он бросился вперед с невероятной скоростью, намереваясь схватить меня. Я едва успел активировать свои способности, создав вокруг себя поле интенсивного радиоактивного излучения. Супермен отпрянул, явно не ожидав такого сопротивления. Я воспользовался моментом и выстрелил в него потоком зеленого пламени. Он отмахнулся от огня, но я заметил, что это причинило ему некоторый дискомфорт. «Последний шанс, Супермен», — сказал я. «Уходи, и мы забудем об этом инциденте». Но он только покачал головой. «Я не уйду без тебя, Фосфор». С этими словами он снова атаковал. На этот раз я не успел увернуться. Его кулак врезался мне в живот, выбивая воздух из легких. Я отлетел к стене, оставив в ней внушительную вмятину. Превозмогая боль, я поднялся на ноги. Мое тело светилось ярче обычного, температура в комнате резко поднялась. «Ты не понимаешь, с чем играешь», – прохрипел я. «Моя радиация может быть опасна даже для тебя». Супермен усмехнулся. «Я переживал и не такое». Он снова бросился на меня, но на этот раз я был готов. Сконцентрировавшись, я создал мощный выброс энергии, который отбросил его назад. Супермен врезался в противоположную стену, проломив ее. Я воспользовался моментом, чтобы активировать систему безопасности. Металлические шторы опустились на разбитые окна, а дверь заблокировалась. «Ты не сможешь удержать меня здесь», — сказал Супермен, поднимаясь на ноги. «Я и не пытаюсь», — ответил я. «Просто хочу избежать лишних жертв и разрушений». Мы кружили по комнате, готовые к новой атаке. Я понимал, что в прямом столкновении у меня мало шансов против его силы. Нужно было действовать хитрее. Внезапно Супермен, воспользовавшись своим суперзрением, попытался испепелить меня лазерным взглядом. Я едва успел уклониться, но часть моего костюма все же загорелась. Быстро погасив пламя, я ощутил, как во мне нарастает гнев. «Ты говоришь о справедливости?» – прошипел я, задумчиво отмечая, что в моем кабинете ведется запись с трех десятков камер, чисто на всякий случай. «Но сам готов напасть без предупреждения, без суда и следствия. Кто здесь настоящий преступник?» Мои слова, казалось, задели его. Супермен на мгновение замешкался, и я воспользовался этим. Сконцентрировав всю свою энергию, я создал мощный радиоактивный взрыв. Комната наполнилась ослепительным зеленым светом. Когда свет рассеялся, я увидел Супермена на коленях. Он тяжело дышал, его кожа приобрела нездоровый оттенок. «Что ты сделал?» – прохрипел он. «Высокоинтенсивное радиоактивное излучение», – ответил я, чувствуя себя не намного лучше. «Даже ты не невосприимчив к нему». Я подошел к нему, с трудом держась на ногах от истощения. «Теперь ты видишь, Супермен, я мог бы использовать эту силу во зло, но вместо этого я пытаюсь изменить свою жизнь. Почему ты не можешь дать мне этот шанс?» Супермен поднял на меня взгляд. «Потому что люди не меняются так просто». Я покачал головой. «Ты ошибаешься. Люди меняются постоянно, всю свою жизнь мы меняемся. И я изменился».